Глава 10. Вечером того же дня после ужина Джордж и Ори отправились прогуляться к причалу. По дороге Джордж закурил сигару. Свою утреннюю отлучку Ори никак не объяснил и был явно взвинчен. Нервозность друга, да и события вчерашнего дня подпортили настроение и Джорджу. Они сели на старые бочки, стоявшие у берега, и стали смотреть на реку. Первые вечерние звезды отражались на поверхности воды. Внезапно наверху хлопнула дверь в доме. Оглянувшись, друзья увидели, как Лариса быстро идет по аллее в сторону негритянского поселка. «Она как будто расстроена», – заметил Джордж. «Должно быть, прямо стало хуже. Брэд сказала, что мама сегодня днем уже два раза ходила в больничку. Твоя мать очень добросовестно заботится о ваших рабах, так ведь? И не без основания. Сами они совершенно не способны о себе позаботиться. Они как дети». «Может, это потому, что им не позволено быть кем-то другим?» «О, не начинай. Давай не будем устраивать дебатов». «Дебаты – это для политиков. А я просто высказываю мнение». «Надеюсь, уже высказал». Огрызнулся Ори. И вот он ясно говорил Джорджу, что мудрее всего было бы не продолжать этот опасный разговор. Но он почему-то не мог остановиться. Как ни странно, его обычно не напоминавшая о себе совесть не давала ему покоя, и он точно знал, что обязан сказать Ори все, что накопилось у него на душе, если хочет считать себя честным и порядочным человеком. «Не совсем», – негромко, но решительно произнес он. «У тебя прекрасная семья, Ори. Все твои близкие, милые, добрые и умные люди. То же самое можно сказать о большинстве ваших соседей. Но, во всяком случае, о тех, с кем я познакомился. Но рабство...» «В общем, я согласен с твоим братом. Рабство – это нечто вроде здоровенного куска еды, который ты не можешь проглотить, как бы ни старался. Мне казалось, ты никогда не интересовался такими вещами. Так и было. До вчерашнего дня». Джордж сбил пепел с сигары. «Что они сделали с тем рабом?» Ори не сводил глаз с реки. «Не знаю, но что бы ни сделали, это было необходимо. А вот этого уже мне не проглотить». «Нет такой необходимости, когда одно человеческое существо должно причинять боль другому. А если система рождает такую необходимость или мирится с ней, значит, такая система неправильная». Ори порывисто вскочил на ноги, и когда он заговорил, Джордж был поражен резкостью, звучавшей в его голосе. «Позволь мне сказать тебе кое-что о южанах. Южане устали от того, что янки самодовольно критикуют все, что здесь происходит». Куперу тоже было что порассказать об отвратительных условиях жизни рабочих на заводе Хазарда. «Что, экономическое рабство кажется тебе менее достойным осуждения?» Джордж тоже вскочил. «Погоди-ка, те заводские рабочие?» «Нет, это ты погоди. Северу следует сначала навести порядок в собственном доме, а уж потом указывать другим, что им делать и как. Если на юге есть какие-то сложности, южане сами с ними разберутся». «Что-то я не вижу, друг мой, чтобы вы разбираться-то стремились. А когда кто-то предлагает вам начать хоть что-нибудь делать, вы становитесь чертовски надменными и раздражительными». «Да потому что нас раздражает, когда это предлагают янки. Север вмешивается в дела юга уже 30 лет. Если так будет продолжаться, это приведет только к одному. К созданию отдельного рабовладельческого правительства. Твои друзья-южане в Вестпойнте постоянно этим угрожали». «Ну что ж, вперед, отделяйтесь!» «Нет, я этим не угрожаю», – возразил Ори. «Но обещаю большие неприятности любому чужаку, который вздумает учить нас, что нам думать и как поступать». «Я так понимаю, под чужаком ты подразумеваешь и меня тоже?» «Ты чертовски прав», – рявкнул Ори и пошел прочь от причала. Первым порывом Джорджа было тут же собрать вещи и уехать из Монтроэл. Однако, немного успокоившись и все хорошенько обдумав, он решил не делать этого. Джордж видел, как сильно обеспокоен Ори, и подозревал, что причина этой тревоги не имеет отношения к их спору. Но все же ссора расстроила его. Теперь, когда стало ясно, что прийти к согласию в этом вопросе им будет очень тяжело, проблема рабства открылась для него с новой мрачной стороны. Он вполне мог понять, когда этот вопрос сталкивал случайных знакомых или привычных противников, вроде политиков. Но если разные взгляды на систему рабовладения угрожали отношениям близких друзей, это было по-настоящему тяжело. Следующие дни прошли в напряженной атмосфере и натянутой вежливости. Друзья не пытались уладить раздор до вечера, накануне их отъезда в Чарльстон. Первым пошел на примирение Ори, после нескольких порций спиртного. «Послушай, нам ведь предстоит сражаться в Мексике, а не друг с другом». «Совершенно с тобой согласен», – с огромным облегчением сказал Джордж. «Прости, что сунул нос в ваши дела». «А ты прости, что я пытался этот нос оторвать». Они восстановили и укрепили дружбу еще одной порцией выпивки. Но память о ссоре и о том, что ее вызвало, осталась в душе обоих. Прибрежный пароход довез их вокруг Флориды до залива. Море было неспокойно. Первые дни Джордж большую часть времени проводил на палубе, перегнувшись через леера. Когда судно ненадолго зашло в Новый Орлеан, чтобы пополнить запас пресной воды и провизии, он был безмерно счастлив, что появилась возможность хотя бы на несколько часов снова ощутить под ногами твердую землю. Они с Ори прогулялись по дамбе и по старому кварталу. Потом выпили в кафе крепкого горького кофе. Джордж купил 3 газеты и, заказав еще кофе, внимательно перечитал все новости. В конце сентября генерал Тейлор окружил и взял город Монтеррей, став настоящим героем. В политических кругах уже ходили разговоры о том, что Тейлор может стать следующим кандидатом в президенты от партии вигов, если только его начальник генерал Скотт, тоже виг, не решит выдвинуться сам. Далеко на западе американцы вовсю осваивали Испанскую Калифорнию, которую Соединенные Штаты уже объявили своей территорией. Иногда Джордж по-прежнему с трудом верил, что его страна действительно воюет с Мексикой. Чуть больше 20 лет назад мексиканское правительство впервые легально разрешило первым янки поселиться в штате Коахуила и Техас, наделив американского импресарио, как здесь говорили, а вернее сказать, комиссионера Мозеса Остина, официальным правом переселить туда определенное количество человек, обеспечив их безопасность. Конечно же, все это происходило тогда, когда испанское правление в Мексике доживало свои последние дни. Очень скоро страна обрела независимость, после чего для нее началась череда настоящих бед. Конституция 1824 года была повторно отменена вспыхнувшей революцией. Правительства возникали и падали с головокружительной быстротой. В 1836 году началась короткая и жестокая схватка за независимость Техаса. В начале марта того же года мексиканцами были зверски перебиты почти все техасцы, защищавшие миссию Алама в Сан-Антонио. Чуть больше месяца спустя армия Сэма Хьюстона на берегу реки Сан-Хасинто выиграла решающий бой этой войны, подарив Техасу независимость. Этого мексиканцы так и не смогли простить. Последние 2 десятилетия с американо-мексиканскими отношениями всегда было связано одно имя, которое теперь, как узнал Джордж из новостей, снова вернулось на газетные полосы. Генерал Антонио Лопес де Санта-Анна добровольно вернулся из своего кубинского изгнания вместе со всей своей свитой и 17-летней женой. Репортеры высказывали предположение, что он может принять на себя командование мексиканской армией, и уже не в первый раз. Жесткий и коварный полководец Санта-Анна, которому теперь уже исполнилось 52, имел такую богатую биографию, что без напечатанного списка его заслуг было бы трудно вспомнить, сколько раз он переходил от одной воюющей стороны к другой. Он служил Испании, еще будучи совсем молодым офицером. Потом переметнулся к бунтовщикам, восставшим против родной страны. В разное время побывал и военным министром Мексики, и президентом, и диктатором. Одержал кровопролитную победу у крепости Алама, а потом проиграл сражение при Сан-Хасинто, где был с позором захвачен в плен, когда пытался бежать, переодевшись в грязный солдатский мундир и войлочные туфли. В Тампико, защищая свою страну от очередной попытки испанского завоевания, этот самозваный Наполеон Запада потерял ногу. Нога эта впоследствии хранилась как святыня и была выставлена на всеобщее обозрение в Мехико, пока генерал обладал властью, а потом, когда удача изменила ему, толпа поволокла ее по улицам города. «Этот человек уж точно умел выживать в любых ситуациях», – подумал Джордж. «Санта-Анна всегда держал нос по ветру, и ничто не подтверждало этого лучше, чем нынешний пограничный конфликт». В 1836 году, как проигравшая сторона, Санта-Анна лично подписал мирное соглашение, по которому Рио-Гранде признавалась границей независимого Техаса. И вот теперь он заявил, что хотя его имя действительно стоит на этом документе, других подписей там нет. Иными словами, мексиканское правительство его не утверждало. Следовательно, Мексика имеет полное право не признавать это соглашение и сражаться за спорные территории. Разумеется, под командованием Санта-Анны. Джордж попытался поговорить об этом с Ори, но не увидел на его лице никакого интереса. Он никак не мог понять, почему у друга такой печальный вид, пока наконец не вспомнил, что Мадлен Ламот родом из Нового Орлеана. Джордж тут же заявил, что хочет поскорее вернуться на пароход, чтобы написать письмо домой. Ори с радостью согласился. Как только они повернулись к городу спиной, настроение его заметно улучшилось. Пароход пересек залив и направился в сторону устья Рио-Гранде. Внезапный шторм, вполне обычный для этого времени года, но нынче особенно яростный, повредил гребное колесо, вынудив капитана встать на якорь у острова Святого Иосифа для ремонта. Всех пассажиров военных на баржах переправили на берег, в Корпус Кристи. Иногда это место называли еще «Фактория Кинни». Располагалось оно на западном берегу реки Нуэсес и представляло собой жалкую дыру примерно из 40 жилых домов и лавок. На пару часов друзья разделились и отправились гулять поодиночке. Ори был очарован красотой песчаного побережья Техаса. Проходя по утопающей в грязи главной улице городка, он с удивлением увидел полдюжины антилоп, пасущихся за некрашенными домишками. Какой-то лавочник предупредил его, что здесь надо остерегаться тарантулов, и Ори со всей серьезностью поспешил рассказать об этом Джорджу, когда они снова встретились. Однако его друга интересовали совсем другие формы жизни, только вот наблюдения его оказались весьма неутешительны. «Я видел всего одну девушку, да и ту с таким лицом, что без слез не взглянешь. Может, вечером больше повезет?» «Где?» «На приеме. Местные решили устроить его для несчастных военных, оказавшихся здесь не по своей воле. И если я в самое ближайшее время не смогу обнять за талию какую-нибудь особу женского пола, клянусь, я за себя не ручаюсь». Прием проходил в большом амбаре фактории полковника Кинни. Повсюду были развешаны фонари, к потолочным балкам прикрепили несколько побитых молью флагов. Дополняли праздничную обстановку свежая солома на грязном полу, скрипач и внушительный стол на козлах, заставленный блюдами с домашними тортами, пирогами и фруктовыми пирожными. В центре стола стояла огромная чаша с пуншем, для которого явно не пожалели виски. Всего на прием явилось около 80 офицеров и сержантов и примерно половина такого же количества горожан. Женщин было всего 7, а привлекательных и вовсе одна. Разумеется, ей досталось почти все внимание, и она того стоила. Это была стройная, очень высокая девушка, лет 20 с небольшим. У нее были восхитительные ярко-рыжие волосы, белая, как взбитые сливки кожа. А таких синих глаз Джордж не видел никогда в жизни. Его не смутили ни ее рост, ни то, что ее сразу окружили с десяток офицеров. И среди них майоры и полковники. Уж они-то сразу поставили бы его на место, решись он на прямую атаку. А значит, врага следовало обойти с фланга. Когда заиграл скрипач, Джордж подошел к чаше с пуншем, улыбаясь и знакомясь с горожанами. Через 5 минут он знал все, что ему было нужно, и разработал план. Вскоре он уже направлялся к стоявшему в больших открытых дверях мужчине в штатском, и неспроста. Прежде чем подойти к нему, он добрых полчаса очищал грязь со своих светло-синих брюк и полировал рукоять офицерской сабли и резьбу на ножнах. У высокого статного человека в старомодном костюме из черного сукна, на которого Джордж так хотел произвести впечатление, было красноватое лицо, вздернутый нос и короткие непослушные волосы, уже больше седые, чем рыжие. Подойдя ближе, Джордж приветствовал его, подняв свой бокал с пуншем. «Чудесный вечер, сэр. Вы, техасцы, умеете принять гостей». «Военное время, лейтенант», – насмешливо ответил мужчина. «Патриотизм иной раз берет верх над осмотрительностью». «Простите, сэр, я не совсем понимаю вас. Общественное мнение военных в Корпус Кристи очень и очень невысокое. Армия Закари Тейлора останавливалась здесь, по пути к Рио-Гранде. Этого опыта городу не забыть. К счастью, техасцы умеют постоять за себя и за своих дочерей». Он похлопал ладонью по огромному револьверу в кобуре, висевшему у правого бедра. Дуло было чуть ли не фут длиной. Джордж решил, что это Кольт Паттерсон, скорее всего, 36-го калибра. «О, так вы сегодня пришли сюда с дочерью?» Краснолицый бросил на Джорджа веселый взгляд. «Я этого не говорил, приятель, но вы, очевидно, уже и так все знаете, поэтому вы подошли ко мне». От неожиданности Джордж застыл, но потом рассмеялся. «Я-то решил, что придумал чертовски хитроумный план», — сказал он. «Да, сэр, вы правы. Я понял, что у меня мало шансов познакомиться с ней, когда вокруг вьется целая армия поклонников. А вот если вы меня представите, у меня появится небольшое преимущество». «Может, вы и не слишком хитры, зато умны. Но я не могу вас представить, пока не узнаю вашего имени. Лейтенант Джордж Хазард, 8-й пехотный полк». Его собеседник протянул руку. «Патрик Флинн. Родился в Капаморе, графство Лимерик. Но теперь я вроде как техасец. Я здесь достаточно долго прожил. Приехал через год после того, как полковник Кинни открыл тут свою факторию. И в тот же год потерял жену. Но мы с Констанцией сумели наладить жизнь. Хотя здесь так мало юридических дел, что и блоха не выжила бы». «Так вы юрист? В этом городе?» «Время от времени я провожу месяц в Сан-Антонио. Там я действительно могу заработать. В Сан-Антонио любят судиться. Опыта я набирался в Белфасте. Очень хорошая практика. Судоходство в Белфастском заливе постоянно создает разные поводы для правовых конфликтов того или иного рода. Потом ряд злоключений привел меня в Техас, как раз когда Сэм Хьюстон пытался отвоевать его у Мексики. Я сел в Корпус Кристи, надеясь, что он станет портовым городом, где для юристов всегда много работы». Снова невесело улыбнувшись, он добавил. «Но события не поспели за моими надеждами». Запрокинув голову, он осушил свой бокал с пуншем. «Или за моей жаждой. Но вам, должно быть, нравится здесь?» «О, да», – кивнул Флинн. «Чистый воздух, простор и никаких снобистских ограничений, которые терзали меня с самого детства в моей родной стране. Правда, некоторым здесь не нравится моя вера. Пусть я и не могу молиться за неимением католического храма нигде поблизости, зато мне не нравится, как многие местные относятся к рабству, поэтому мы квиты». «Я слышал, большинство в Техасе его одобряет». «С сожалением вынужден признать, что это правда. Я всегда говорю, человек усерднее работает за какой-то личный интерес, чем из-за палки надсмотрщика. Но такая правда моим соседям не по вкусу. Пока большая часть из них только ворчит на меня. Но есть горячие головы, которые с радостью выгнали бы меня отсюда за такие крамольные речи. Только вот не выгоняют, потому что знают. Я, надо сказать, очень уверенный в себе человек». Он усмехнулся и снова коснулся кобуры своего кольта. «Значит, вы хотите познакомиться с Констанцией?» «Да, очень хочу. Буду рад вас представить, как только спасу ее от этой банды олухов. А вы часом не ирландец?» Джордж рассмеялся. «Нет, сэр. Я на всякий случай спросил». Флинн отошел. Джордж поправил воротник, увидел, что к нему направляется Ори, и знаком попросил его не подходить. Ори огляделся по сторонам, сразу понял, что происходит, и присоединился к нескольким другим новоиспеченным лейтенантам, стоявшим у чаши с пуншем с угрюмым видом. Патрик Флинн выудил свою дочь из толпы старших офицеров. Джордж постарался не замечать их враждебных взглядов и сосредоточил внимание на девушке. Отчасти рассердившись, отчасти развеселившись с тем, как отец схватил ее за руку и потащил прочь, она позволила подвести себя к Джорджу. «Констанция, это лейтенант Хазард», — сказал Флинн. «Он хотел познакомиться с тобой, но решил, что ему повезет больше, если он сначала поговорит со мной». «Но с чего он взял, что я захочу знакомиться с ним?» — спросила девушка с ехидной улыбкой. Джордж постарался выпрямиться во весь рост. «Черт, я все равно на пару дюймов ниже, чем она», — подумал он. Улыбнувшись, он посмотрел прямо в ее ярко-синие глаза. «Дайте мне 5 минут, мисс Флинн, и я развею все ваши сомнения». Констанция засмеялась. А потом, заметив, что к ним направляется какой-то драгунский майор с невероятно пышными усами, вдруг протянула Джорджу руку. «Пригласите меня на танец, лейтенант, или у нас даже 5 минут не будет». Дальнейших объяснений Джорджу не потребовалось. Скрипач кое-как заиграл вальс. Джордж стремительно провел Констанцию мимо кипевшего от ярости майора к танцующим парам. От нее исходил чудесный запах, а талия была такая нежная и изящная, что он поневоле испугался обнять ее покрепче. «Вы так осторожно держите меня, лейтенант», – улыбнулась Констанция. «Боитесь, что я разобьюсь?» «Нет, конечно, но вы такая хрупкая, такая удивительно нежная. То есть...» Он запнулся на полуслове, не понимая, что с ним происходит. Обычно он вел себя с девушками совсем иначе. Он вдруг стал похож на Ори, который наблюдал за ними, стоя возле стола, и при этом широко ухмылялся. Оставшуюся часть танца они обменивались незначительными фразами. Джордж немного рассказал о Вестпойнте и о своем доме в Пенсильвании. Констанция в основном повторила то, что Джордж уже слышал от ее отца. Его мысли путались. Он никак не мог подобрать нужных слов, не говоря уже о том, чтобы произнести их с должным обаянием. Констанция, напротив, держалась совершенно свободно, улыбалась и щебетала без малейшей скованности. Очень скоро Джордж обнаружил, что эта девушка не только красива, но и умна. «Отец посылает меня в Академию для молодых женщин в Сан-Антонио. Он всегда выступает в защиту женского образования. Для человека его происхождения он удивительно либерален. Говорит, что вера в Святую Троицу не должна мешать здоровому интересу ко всему мирскому». Джордж улыбнулся, чувствуя себя уже немного свободнее. «Мне нравится ваш отец», – сказал он. «А вы, должно быть, понравились ему, иначе он бы ни за что нас не познакомил. И я, пожалуй, рада, что он это сделал». «Правда? Мисс Флинн, это же прекрасно». Не помня себя от счастья, он порывисто закружил ее в вальсе. Но через мгновение она вдруг легонько похлопала его по руке узорчатым веером, словно прося остановиться. Джордж повиновался. Опомнившись, он увидел вокруг улыбающиеся лица. Даже Ури едва сдерживал смешок. «Музыка прекратилась несколько мгновений назад, лейтенант Хазард», – шепнула Констанция. «Вот как? Черт! О, мисс Флинн, я вовсе не хотел ругаться перед такой...» «Лейтенант», – перебила она его. «Это я начну ругаться, если вы допустите, чтобы тот драгун, который снова идет к нам, пригласил меня на танец. Прошу вас, отведите меня прогуляться». «С радостью». Джордж предложил девушке руку и повел ее к выходу. Пышноусый майор последовал за ними. Вид у него с каждой секундой становился все более устрашающим. Когда от молодых людей его отделяли каких-нибудь 3 шага, на его пути вдруг возник Патрик Флинн. Он налетел на драгуна, едва не вылив пунш ему на мундир, и тут же разразился такими витиеватыми и продолжительными извинениями, что сердиться на него было просто невозможно. А Джордж и Констанция к тому времени уже выскользнули за дверь. «Я влюбился», – сообщил Джордж 2 часа спустя. «Так вот оно что», – откликнулся Ори. «А я было подумал, у тебя нечто вроде нервной лихорадки. Никогда не видел, чтобы ты так глупо вел себя с девушкой. Или путался в словах». Они медленно брели вдоль речного берега к белым палаткам, освещенного фонарями лагеря, который был в спешном порядке сооружен для пассажиров, вставшего на ремонт судна. Неожиданно дорогу им перебежал крупный заяц. Джордж вздрогнул, а потом, тяжело вздохнув, как все влюбленные на свете, сказал: «Мне кажется, я ей понравился, но не уверен». «Конечно, ты ей понравился. Она почти весь вечер провела с тобой. Разве не так? А ведь ей было из кого выбирать. Не обязательно из тех, кто покрасивее тебя». Добродушно ухмыльнулся Ори. «Но хотя бы из тех, на кого она смогла бы смотреть снизу вверх». Джордж обругал друга и ущипнул за руку. Ори захохотал. «Надеюсь...» Снова вздохнул Джордж. «На починку парохода понадобится несколько недель. Она пригласила меня завтра на ужин. Тушеная говядина по-техасски с картофелем. Уже и о ее кулинарных способностях поговорили. Тебя послушать, так ты любовь всей своей жизни встретил», — тихо произнес Ори. «А ведь, ей-богу, может, ты и прав. Когда я обнял ее за талию, я почувствовал... В общем, такого со мной еще никогда не было. Вот только могут возникнуть сложности, если у нас с ней что-нибудь настоящее начнется. Она ирландка и католичка. А на севере такое сочетание не всегда принимают благосклонно. Ты просто на глазах превращаешься в очень серьезного человека. Не могу ничего поделать. Да и плевать. Джордж Хазард, мастер по охмурению прекрасного пола, на этот раз абсолютно бессилен. Вот что самое странное». «Ничего странного. Я тебя очень хорошо понимаю. Джордж был так занят своими мыслями, что даже не разобрал толком слов Ори, и грусти в его голосе тоже не заметил. Далекий гудок сообщил о скором отходе баржи. Джордж пожал руку Патрику Флину. «До свидания, сэр. Вы были чрезвычайно добры к чужаку». «Вы уже чужак, молодой человек», – возразил Флин, бросив быстрый взгляд на дочь. Констанция накинула на плечи легкую шаль и теперь возилась зонтиком. Флин положил руку на плечо Джорджа и легонько сжал его. «Храни вас Бог там, куда вы отправляетесь. Очень надеемся, что с вами ничего не случится на вашей нелегкой службе. Мы хотим, чтобы вы к нам вернулись». «Да, сэр, я обязательно вернусь». В его голосе прозвучало больше надежды, чем уверенности. Джордж достаточно читал газет и знал, что в Мексике уже погибло много людей. И не только от вражеского огня, но и от болезней. Война пока не кончилась, и погибших будет еще больше. Пару дней назад подобные мысли его совсем не тревожили. А теперь вдруг в этом нелепом городишке, посреди пустынного побережья, жизнь обрела огромную ценность. Из дома они с Констанцией вышли вместе. Садя с дощатого крыльца на грязную улицу, Джордж подал девушке руку. Констанция протянула ему свою ладонь, ступила вниз и раскрыла зонтик. Стоял хмурый осенний день, в холодном ветре уже чувствовалось скорое приближение зимы. Джордж взял у девушки зонт и предложил ей другую руку. Они пошли, тесно соприкасаясь плечами, в сторону причала, где уже грузилась последняя баржа. Начался мелкий дождь. «Вы будете мне писать, Джордж?» «Каждый день. А вы будете отвечать?» «Вы же знаете, что буду. Главное, вы поскорее возвращайтесь. Обещаете?» «Обещаю. Я хочу показать вам Пенсильванию, познакомить вас с моими родными». Джордж знал, что Констанция сумеет их очаровать и, возможно, даже изменить их подозрительное отношение к католикам, столь распространенное в американском обществе. Но если по какой-либо причине его семья не примет Констанцию, он просто перестанет считать себя Хазардом. За последние несколько дней эта девушка стала смыслом его жизни и причиной страха поймать случайную мексиканскую пулю, которого он прежде не испытывал. «Ваш рассказ о семье произвел на отца сильное впечатление», – сказала Констанция. «Он считает большинство техасцев глупыми, ведь они упорно не желают признавать, что заводы играют все более важную роль по сравнению с земледелием». «Родные моего друга Ори тоже этого не признают. Южане иногда бывают очень узколобыми». «Не более узколобыми, чем северяне», – подумал Джордж, вспоминая один случай в Пенсильвании перед его отъездом в Монт-Ройл. На стенах одного из католических храмов кто-то намалевал красной краской непристойные фразы. Даже его брат Стэнли, который не считал себя приверженцем папизма, был возмущен таким бесчинством, хотя на самом деле его больше взбесили сами слова, чем причина этого поступка. На баржу садились три старших офицера. Все трое нетерпеливо хмурились. Рулевой взмахом руки велел Джорджу поторопиться. Резкий порыв ветра вырвал зонтик из его руки, швырнул в воду, и тот запрыгал на волнах, как кружевная лодочка. Мужчины на барже засмеялись, но Джорджу было все равно. Все его мысли были заняты только Констанцией. Он не видел вокруг себя ничего, кроме ее огненных волос, чуть растрепавшихся на ветру, ее синих глаз, устремленных на него, и ее милого лица, на которое упали капли дождя. Внезапно он понял, что это не дождь. Она плакала. «Констанция, я никогда не говорил этого никакой другой девушке. Вы можете счесть меня неучтивым или легкомысленным, ведь мы знакомы так недолго. Но я все равно рискну». Джордж глубоко вздохнул и выпалил. «Я люблю вас». «И я люблю вас, Джордж. Поцелуете меня?» «Прямо при всех?» «При всех. И когда мы одни. Где угодно. И навсегда». Последнее слово вырвалось у нее почти как легкий вскрик. В следующее мгновение она обняла его за шею и страстно поцеловала. Джордж прижал ее крепче, и их губы слились в долгом поцелуе, приправленном горечью расставания. Волосы Констанции упали на его лицо. Он почувствовал, как по щекам поползли предательские слезы, недостойные мужчины, но не стыдился их. «Последний гудок, лейтенант!» – закричал рулевой. «Поднимайтесь на борт! Или я доложу, что вы дезертировали?» Над песчаным берегом разнесся протяжный гудок парохода. Джордж оторвался от девушки и побежал по причалу. Запрыгнув на борт, он налетел на какого-то артиллерийского полковника, который тут же осыпал его проклятиями. А потом сел на корму, когда гребцы взмахнули веслами, и баржа отошла от причала. Дождь уже лил вовсю. Джордж заметил, что потерял фуражку. Но это было неважно. Констанция Флинн стояла на пирсе. Ее волосы теперь были распущены по плечам и спускались до талии, развиваясь на ветру, как яркое знамя. «Я вернусь», – тихо произнес Джордж, и сидевший рядом офицер недоуменно уставился на него. И тогда Джордж снова повторил это, уже беззвучно, глядя, как фигура девушки тает вдали, и вместе с ней исчезают неказистые домишки городка. «Я вернусь». Он произносил эти слова не только как обещание. Это была молитва.